Ночь на 8 июля. Ночь прохладная, чистое небо, усталость, но сравнительно скоро уснула. Проснулась около 5 часов, слышала мало, не записывала. Вечер, беседа, беспредельность. Жизненный импульс живет в человеке и во всем вне его. Основа жизни космоса связывает существующее, и все подразделения на сознательное и несознательное нужно будет проверить. Пока очень относительно понимают мысль о сознании и принято называть подсознанием и несознанием те проявления космических огней, которые просто не поняты человечеством. Правильно ли я думаю об атомах? Да, с момента дифференциации обратное влечение с проблесками сознания, магнитное влечение. Владыка очень против ненужных посетителей. От надоедливых мучителей нужно отделиться. Затрату сил на мучителей нужно остановить. Маленькие люди, когда с гигантами связаны, не больше мышки. Кует Фуяма новую страницу истории. Кует наш строй Фуяма. Несет наше ручательство, наше Урусвати. Как объяснить сон Ояны? Отвечает твоим космическим мыслям. Когда темное сознание прозревает в несколько раз свое обнищание, то утверждается влечение к резко противоположному. Если бы владыка больше посылал меня в Америку на помощь Фуяме. Ты двигаешь и не домогаешь, потому. Ты наша рука на пламенном столе действия. Нужно беречь силы и здоровье. Полезно больше отдыхать, являя спокойствие. Сон благодетелен.